Заснул он в 5 часу, уже совсем не надеясь заснуть. Спал худо, снились инструменты, планы работ, перемешавшиеся так нелепо, что потом было дико вспоминать. Снились и люди, недавно попавшие в немилость Шувалов и давно скончавшийся академик Рихман. Они сердились друг на друга. Рихман жаловался, что его вдове платят недостаточную пенсию, за его заслуги и смерть могли бы платить пощедрее. Шувалов отвечал, что, как ни неприятно это говорить усопшему, госпожа Рихман вышла замуж 2-м браком, и ежели дети приняты на казенный счет, то какого ему еще нужно рожна? Во сне это тоже выходило толково и разумно, а когда проснулся — непостижимая чепуха. Какие-то крючки сцепились в мозгу. За окном было полутемно, в комнате также душно и также, или чуть легче, болела нога. Профессор Ломоносов сел на постель, надел красные софьянные туфли, подошел к растворенному окну. На, как будто идет к грозе. Вот почему приснился Рихман. Но почему Шувалов? Подумал, что странное дело сны, что следовало бы поразмыслить об этом в свободное время. Сейчас же было необходимо воспользоваться грозой и повторить опыты Рихмана. Собственно, следовало давно, он откладывал очень долго, уступая жене и близким людям. Теперь больше нельзя. Отпуск. Он поспешно умылся, оделся и проделал по своей системе гимнастические упражнения, стараясь не обращать внимания на усилившуюся боль. Телесная сила, несомненно, шла на убыль. Еще не очень давно студенты академии и гимназисты академической гимназии, когда он бывал в духе, с почтительной завистью его спрашивали, правда ли, будто он гнет подковы и свертывает узлом кочергу. Это ходячее выражение всегда его раздражало. Он отвечал, что и подковы, и кочерга бывают разной крепости. Так и теперь подумал, что можно было бы изобрести прибор, который показывал бы силу точным математическим способом. Ему тотчас пришли и соображения, как следовало бы такой прибор построить. Он занес было их в память как-нибудь в свободное время. Но сам усмехнулся. Какое уж теперь свободное время? Спросил себя, не уменьшаются ли и умственные силы. И с гордой уверенностью тут же ответил «нет, не уменьшаются, напротив, и знаний, и мыслей все больше». Прошел мимо спальной жены на цыпочках, чтобы ее не разбудить, только помешает работе, увидит, что он у прута, и начнется стон, хочет, как Рихман, погубить себя, сожжет и ее, и весь дом. Представил себе, как жена будет кричать, все это сначала по-немецки, потом на ужасном русском языке, и поморщился. Он не то недолюбливал жену, потому что она была немка, не то недолюбливал немцев, потому что был женат на немке. По своему обычаю, первым делом прошел через двор в палату, где шли мозаичные работы. Полтавская баталия подвигалась, но не очень быстро. Колеры смальты составлялись по его способам, выработанным посредством бесчисленных опытов в печи. Цильх работал недурно. То, чем он его научил, знал хорошо, но своей сметки не имел ни на грош. Напротив, Матвей Васильев многое схватывал на лету, но химии не знал. Вообще не знал ничего и ничему не хотел учиться. Хмуро смотрел картину. На. Подражать камешкам и стеклам не так просто, как картина из масла. Составщики могли бы работать лучше. Мастика худо проваренная, и вот кусок не прошлифован, сердито заметил он Цильху. Затем произнес несколько крепких слов, обращаясь преимущественно к Васильеву и не объясняя, что именно имеет в виду. Знал, что тот поймет и без объяснений. Васильев действительно понял и из приличия потупился. Цильх смущенно оправдывался. Денег отпускается слишком мало, всего по 10 копеек на фунт, так римского состава не получишь. Денег? На деньги всего важнее. с угрюмой насмешкой сказал Ломоносов. «Деньги, что и говорить, наиважнейшие. Но к деньгам не худо иметь и голову».